23. Лавр делит свою пещеру пополам. Они с Анастасией собирают ветки и, связывая их друг с другом веревками из вьюна, сооружают в пещере внутреннюю стену. В стене внешней прорезают вход, которым могла бы пользоваться Анастасия. Ко входу приставляют дверь из веток, в которые вплетены папоротники. Второй вход в пещеру они стараются сделать незаметным. В солнечные дни Анастасия гуляет за пещерой, а Лавр становится на тропинке, по которой к нему приходит из Рукиной слободки. Он принимает больных на поляне перед пещерой и дает знак Анастасии, когда они уходят. «Лучше им ее не видеть», — говорит Лавр Устини. «Никогда не зная, что у этих людей на уме. В их головах, любовь моя, еще так много мрака». «Говори со мной», — просит Лавра Анастасия. «Я не могу, когда все время молчат». «Хорошо, я буду говорить с тобой», — отвечает Лавр. Больные опять приносят Лавру еду, но уже гораздо меньше, чем раньше, потому что в окрестных деревнях голод. К тому же они привыкли, что от вознаграждения Лавр отказывается. Только теперь Лавр не отказывается. Он лечит больных и с благодарностью принимает приносимое. Больные удивляются. Они говорят, что в прежние обильные годы Лавр у них ничего не брал, а теперь в голодное время берет все подряд, включая мясное. Больные с грустью отмечают, что даже аскетов трудности меняют не в лучшую сторону. Они слегка раздражены, но не подают вида. Лавр возвращает им здоровье и жизнь, без которых еда бесполезна. Лавр ничего им не объясняет. Он знает, что Анастасии нужно хорошо питаться и внимательно за этим следит. «Так хорошо я не ела еще никогда», — говорит Анастасия. «Теперь ешь не только ты, но и твой мальчик», — отвечает ей Лавр. «Откуда ты знаешь, что это мальчик?» Лавр долго смотрит на Анастасию. «Так мне кажется». В один из дней Лавр говорит Устине: «Пожалуй, любовь моя, я научу ее грамоте, как когда-то, помнишь, учил тебя. Может быть, впоследствии ей случится прочитать то, чего ей не скажут в Рукиной слободке». Лавр начинает учить Анастасию грамоте. Грамота дается Анастасии на удивление легко. У Лавра нет книг, зато есть береста, на которую он пишет то, что Анастасия читает. Но чаще он пишет палочкой на земле. Чтобы написать новое, стирает старое, иногда не стирает. Приходящие к нему люди видят эти письмена, но о том, для кого они сделаны, не догадываются. Просто стараются на них не наступать. Они не знают, что именно написано на земле. Но им известно, что славянские буквы священны, ибо способны обозначать священные понятия. Неславянских букв они не видели, делают преувеличенно большие шаги и передвигаются вокруг надписей на цыпочках. «Арестит праведник, вопросим бысть, колика лет человеку добро жити, и от веща арестит. Данде же разумеет, яко смерть лучше живота». Уходят, так и не прочитав беседы с Аристидом. Кланяются Лавру и желают ему многое лето. «Не дай Бог», — беззвучно отвечает им Лавр. Перед сном Анастасия просит его что-нибудь рассказать. Лавр хочет рассказать о своем путешествии в Иерусалим, но не может его вспомнить. Он долго думает и вспоминает Александрию. Вечер за вечером Лавр рассказывает Анастасии о странствиях македонского царя, о виденных им диких людях и о его битве с персидским царем Дарием. К событиям жизни Александра Анастасия относится сочувственно. Они отодвигают в сторону события собственной жизни Анастасии, и она спокойно засыпает. а Александр лежит на железной земле под костяным небом. Ему тоскливо, он не понимает, для чего были все его странствия и для чего все завоевания, и он еще не знает, что его империя распадется в одночасье. Открыв глаза, но не просыпаясь, Анастасия произносит: «Какая странная у Александра жизнь! В чем была ее историческая цель?» Лавр неотрывно смотрит в глаза Анастасии и читает в них свои собственные вопросы. Наклонившись к уху спящей, Лавр шепчет: «У жизни нет исторической цели, или она не главная?» Мне кажется, Александр понял это только перед самой смертью. Ранним утром их будет шум голосов. Лавр выходит из пещеры и видит мужчин Рукиной слободки. В их руках вилы и колья. Лавр молча смотрит на них. Некоторое время они тоже молчат. Их лица в крупных горошинах пота, а волосы прилипли ко лбу. Они спешили, они еще тяжело дышат. Кузнец Аверкий говорит: «Ты знаешь, старче, что в прошлом году был голод, и причиной тому была связь девки Анастасии с дьяволом». Лавр смотрит перед собой, но непонятно, видит ли он кого-то. «Анастасию мы сожгли», — продолжает кузнец Аверкий, — «но голод не утих. О чем это говорит, старче?» Лавр переводит глаза на кузнеца. «Это говорит о том, что в ваших головах мрак». «Ты, старче, не прав. Это говорит о том, что мы ее не сожгли. Мы даже не нашли ее костей», — вздыхает мельник Тихон. Лавр делает несколько шагов по направлению к Тихону. «Здрава ли жена твоя, Тихоне?» «Да, Божией милостью», — отвечает мельник. На подоле рубахи он замечает следы муки и начинает их стряхивать. «Анастасию видели здесь», — говорит кузнец Аверкий. «Видели, как она входила в твою келью. Мы знаем, старче, что она там». Пришедшие смотрят на кузнеца Аверкия и не смотрят на Лавра. «Я запрещаю вам входить в мою келью», — раздается голос Лавра. «Прости, старче, но за нами стоят наши семьи», — тихо говорит кузнец Аверкий. «И мы войдем в твою келью». Он медленно идет к пещере и скрывается в ней. Из пещеры раздается крик. Через мгновение кузнец Аверкий выходит наружу. Он держит Анастасию за волосы. Льняными колосьями они намотаны на его красный кулак. Анастасия кричит и пытается укусить Аверкия за бедро. Аверкий бьет ее лицом о колено. Анастасия замолкает и повисает на руке Аверкия. Ее большой живот колышется. Стоящим кажется, что живот сейчас отделится от Анастасии, и оттуда выйдет тот, на кого лучше не смотреть. «Ею овладел дьявол!» — кричат стоящие. Этими криками они подбадривают себя, потому что подойти к Анастасии не решаются. Они потрясены смелостью держащего ее кузнеца. «Дьявол овладел вами!» — говорит, задыхаясь, Лавр. «Ибо вы совершаете смертный грех!» Анастасия открывает глаза. Они полны ужаса. На ее опрокинутом лице они так страшны, что все невольно пятятся. На миг страх охватывает и кузнеца Аверкия. Он швыряет Анастасию прочь от себя. Она лежит на земле между ним и Лавром. Аверкий берет себя в руки и резко поворачивается к Лавру. «Она не назвала отца своего ребенка, потому что его нет среди земнородных». Анастасия приподнимается на локте. Она не кричит, она хрипит. До ушей стоящих этот хрип летит целую вечность. «Вот отец моего ребенка!» Ее свободная рука указывает на Лавра. Все замолкают. Стихает утренний ветер, и деревья больше не шелестят. «Это правда?» — спрашивает кто-то из толпы. «Скажи нам, старче, что она лжет!» Лавр поднимает голову и обводит всех протяжным, выцветшим взглядом. «Нет, это правда!» Все выдыхают. Кроны сосен вновь начинают свое колебание, а облака пускаются в плавание. На губах кузнеца Аверкия мелькает улыбка. «Ах, вот оно что!» Улыбка Аверкия едва заметна, и это придает ей особую непристойность. «Со всеми случается», — говорит кому-то на ухо мельник Тихон. «Абсолютно со всеми. Уж такая это сфера, что, как говорится, никто не застрахован. Пришедшие незаметно растворяются в лесу. Их вилы и колья превращаются в ветки кустарника. Их голоса глохнут, они уже неотличимы от резких криков птиц, от трения стволов друг от друга. Этому исчезновению отсутствующий внимает Лавр. Он сидит, припав щекой к стволу старой сосны. Ее кора состоит из отдельных, словно приклеенных, плиток. Плитки морщинисты и шершавы, некоторые покрыты мхом. По ним вверх и вниз бегут муравьи, копошатся во мху, в бороде Лавра. Муравьи не склонны отличать его от этой сосны, и он их понимает. Он и сам чувствует степень своей одервенелости. Это уже началось, и этому трудно противиться. Еще немного, и он уже не вернется. Одушевленный голос Анастасии вытаскивает его из области древесного. «Тебе пришлось сказать им неправду». Звуки складываются в слова. «Неправду им пришлось сказать». «Разве я сказал им неправду?» В следующие дни вблизи келии Лавра появляется множество праздно шатающихся. Весть о нем и Анастасии разносится мгновенно, и теперь окрестные жители приходят для того, чтобы на них посмотреть. Любопытных не останавливают даже стесненные обстоятельства их жизни, ибо тяга увидеть чужое падение своими глазами у многих сильнее голода. Сенсаций в Средневековье мало, и произошедшее с Лавром является, несомненно, одной из них, потому что речь идет о падении праведника. Жители ближних и дальних деревень не то чтобы радуются случившемуся, просто их нелепая, погрязшая в изменах и склоках жизнь кажется им теперь немного лучше. Они понимают, что на фоне такого события спрос с них невелик. В своих речах многие даже сочувствуют Лавру, отмечая при этом, что высота полета неизбежно грозит такой же глубиной падения. Неудивительно поэтому, что так высоко они в дальнейшем взлетать не собираются. Спустя неделю поток приходящих резко уменьшается. Теперь посетителей гораздо меньше, чем в прежние ничем не омраченные времена. Очевидно, свою роль в этом играет голодное время. В такое время люди меньше думают о здоровье. Есть тому и другая причина, самая, пожалуй, важная. После всего, что произошло, многие теряют веру в целительные способности Лавра. Всегда было ведь понятно, что в отличие от обычных врачей, его способности зиждились не на одном лишь знании человеческого тела. Лавр не лечил, он исцелял, а исцеление не связано с опытом. Дар Лавра окрыляли высшие силы, им двигали самоотречение и невиданные по силе любовь к ближним. Никто не мог ожидать, говорящие при этом похохатывают в кулак, что эта любовь примет такие формы. Благонамеренность людской молвы состоит в том, что право на исцеление признается только за достойным, и Лавр таковым больше не является. К нему еще приходят по старой привычке, но приходят как-то неуверенно и в основном по пустякам. Все чаще Лавру приходится заниматься зубной болью и сведением бородавок. Попадаются случаи более серьезные, но их носители и сами не понимают, стоит ли вручать такие болезни в ненадежные руки. В эти дни случается худшее. Лавр понимает, что уже не может справиться даже с простейшими из болезней. Он чувствует, что целительная сила более не исходит из его рук. «Всякое исцеление рождается прежде всего из веры в него», — говорит Лавр Устине. «Они мне больше не верят, и эта любовь моя разрывает нашу с ними связь. Теперь я не могу им помочь». И слезы омывают щеки его. Те крохи, которые им еще продолжают приносить, Лавр отдает Анастасии. К радости Лавра, взятая им из монастыря краюха, все еще не доедена. Он вкушает ее с благодарностью и трепетом. С начала августа к Лавру не ходит уже никто. Его это не удивляет. Все понимают, что исцеления иссякли и считают посещение Лавра напрасным. Некоторые, возможно, еще ходили бы к нему, но общее настроение передается и им. После того, что они слышали о Лавре в Рукиной слободке, ходить к нему как-то неловко. Они боятся показаться наивными или, что еще неприятнее, теми, кто потакает греху. Лавру одиноко. Он не испытывал одиночества, когда бежал мира, потому что тогда не было чувства покинутости. Теперь мир бежит его, а это совсем другое. Лавру тревожно. Он видит, что время разрешения Анастасии от бремени приближается, и он не знает, как ему надлежит поступить. Тревожно и Анастасии. Она чувствует волнение Лавра и не понимает его причины. Ее удивляет, что великий врач Лавр так неспокойно относится к принятию родов, ответственному, но в общем обычному делу. Лавр несколько раз предлагает ей отправиться рожать в Рукину слободку, где роды у нее могла бы принять повивальная бабка. Но Анастасия наотрез отказывается. Она не знает, чего ей от Рукиной слободки ждать. Ей страшно туда возвращаться. Бывают дни, когда ей страшно оставаться и с Лавром. Иногда Анастасии кажется, что рассудок его помутился. Временами Лавр называет ее Устиной. Он говорит ей, что не следует отказываться от помощи повивальной бабки, что если она боится идти в слободку, следует позвать бабку сюда. Лавр покрывается потом и дрожит, таким она его никогда не видела». Анастасия слушает обращенные к Устине слова и погожим августовским утром говорит «да». Она не пойдет рожать в Рукину слободку, но согласна на то, чтобы оттуда к ней пришла повивальная бабка. Лавр прижимает ее руку к своей груди. Анастасия слышит, как отчаянно бьется его сердце. Она чувствует, что час ее разрешения от бремени близок. Впервые за долгие годы Лавр покидает место своего уединения. Он идет по тропе, протоптанной теми, кто приходил к нему за помощью. Теперь в помощи нуждается он сам. И ему некого послать за ней, потому что сюда больше никто не ходит. Лавр идет, думая о том, как будет чувствовать себя в его отсутствии Анастасия. Он старается спешить, но дыхание его сбивается. Перед тем, как войти в Рукину слободку, Лавр на минуту останавливается и глубоко дышит. Закрывает глаза и дышит. Ему уже легче. Сдерживая сердцебиение, он входит в слободку. В дверях домов появляются люди. Они беззвучно окружают Лавра, не сводя с него глаз. Даже после всего, что случилось, жители Рукиной слободки не могут поверить в его приход. С тем же успехом к ним мог прийти Кириллов монастырь. Обращаясь к слободским, Лавр показывает на лес. В налетевшем порыве ветра его не слышно. Он просит о помощи. Губы его шевелятся. Слободские знают, что он просит о помощи, но помощи нет. Повивальная бабка сейчас в отъезде. Сроду никуда не ездила, а сейчас уехала. Такой вот случай. И заменить ее некем. Абсолютно. Дело здесь не в их нежелании. Лавр оглядывает толпу и опускается перед ней на колени. Он ничего не говорит. Все сказанное уже вошло в уши, которые он лечил. Впитано глазами, которые он тоже лечил. Он просит у них о милости, которую сам оказывал им столько лет. Многие плачут, ибо сердца их не каменны. Так все как-то не по-людски складывается, но что они могут сделать? Отворачиваясь, вытирают слезы, смотрят на пришедшего сверху вниз. Фигура Лавра колеблется в их глазах, меняет форму и очертания, поднимается, удаляется. Лавр не сразу понимает, что идет на хутор. Ноги все еще помнят этот путь. Сколько раз они его проделали с Христофором? Надеется ли он застать его там? Кажется, Христофор давно умер. Так давно, что уже ни в чем нельзя быть уверенным. Нет, конечно, умер и лежит на кладбище. Он ведь сам укрывал его могилу кожухом. Зачем же он тогда к нему идет? Христофор на месте, в своей могиле. Все прошедшие годы он провел здесь. Могила его все еще угадывается в густой зелени у ограды. Если, конечно, это его могила. А Христофорова дома нет. Как Христофор и предвидел, на месте дома стоит церковь. Церковь на кладбище важнее дома, ведь кладбище само по себе дом. Дверь церкви открыта. Прежде чем в нее войти, Лавр вдыхает запах августа, рассматривает неклейкие листья берез, тронутые первой желтизной, немного уставшие от лета, блики солнца на перилах, задумчивое скольжение паука. Это возвращение, а дом его стал домом. В храме горят свечи, из царских врат выходит Алипий, настоятель Кириллова монастыря, в руках его причастная чаша. «Пришел еси, Лавре, пришел есмь. Старец Иннокентий умер и не смог тебя сегодня встретить. Алипий медленно движется навстречу Лавру, а потому попросил об этом меня. За спиной Лавра шелест теплого ветра, пламя свечей колеблется и иконы оживают. Причастившись, Лавр говорит: «Знаешь, у меня тоже есть просьба. Когда я покину мое тело, им же согрешил есмь. Не церемоньтесь с ним особенно. Привяжите к ногам веревку и тащите его в болотную дебрь на растерзание зверям и гадам. Вот, собственно, все». Стоя в дверях церкви, Лавр созерцает скорбное лицо Алипия. «Это мое завещание», — говорит Лавр, — «и его следует выполнить». К своей пещере Лавр возвращается вечером. У роженицы начинаются схватки. Он укладывает ее на лежанку в пещере и готовит воду, чтобы обмыть новорожденного. Готовит нож, чтобы перерезать новорожденному пуповину. На поляне перед пещерой он разводит огонь. Лавр спокоен и снова чувствует силу в своих руках. Анастасии, Анастасии, не хочется лежать в темной пещере, и она просит устроить ей постель на поляне. Лавр смотрит на небо. На небе нет туч. Светлые облака, подкрашенные закатом, дождя не будет. Он устраивает ей постель на поляне. Она ложится лицом к пещере. Два входа в пещеру напоминают ей пару огромных глаз, открытых и полных мрака. Пещера как голова. Она просит помочь ей перевернуться на другую сторону. Теперь она смотрит в лес. Лес высок и добр, уютен, тих. «Не отходи от меня», — просит она Лавра. «Я здесь, любовь моя», — отвечает Лавр, — «и мы вместе». Он берет в руки ее ладонь, и в нее вливается прохлада. Он берет в руки ее боль, впитывает капля за каплей. Изредка встает, чтобы подбросить в костер веток. В наступившей темноте ей видно лишь его лицо. Оно освещено пламенем костра. Рельеф его морщин подвижен. Костер трещит и выбрасывает искры. Искры взлетают к самым кронам сосен. Некоторые гаснут, некоторые летят выше, чтобы смешаться с первыми звездами. Глаза ее направлены в небо, она все видит, глаза ее отражают блеск костра. Рука Лавра на ее животе. Так легче, легче. Она кричит, с ней кричит весь лес. «Потерпи немного, любовь моя, совсем немного!» Она терпит и все равно кричит. Руки Лавра чувствуют голову ребенка. Она словно прилипает к его рукам и мягко выходит наружу. Плечи, живот, колени, пятки. Лавр перерезает пуповину, омывает младенца теплой водой. «Вот он, любовь моя!» Он показывает ей ребенка, и на складках его щек блестят слезы. В отблесках костра мальчик неправдоподобно розов. А может быть, он еще не совсем отмыт от ее крови. Мальчик наполняет легкие воздухом и кричит. Этот крик она вбирает в себя весь без остатка. Она прикладывает младенца к груди. Глаза ее полузакрыты. Впервые за много дней ей спокойно. Она засыпает. На мягкой и теплой траве Лавр пеленает новорожденного в чистый плат. Берет его на руки. Лавру тоже спокойно. Ранним утром Анастасия просыпается от прохлады. Костер догорел. Лавр полусидит, прислонясь к спиной к сосне. На руках он держит младенца. Ребенок дышит ровно. В объятиях Лавра ему тепло. Взяв ребенка из рук Лавра, Анастасия дает ему грудь. Ребенок просыпается и жадно чмокает. Глаза Лавра закрыты. На его веках лежат первые лучи солнца. Лучи скользят сквозь утренние испарения. Иголки сосен светятся. Тени длинны, воздух густ, ибо еще не растерял запаха проснувшегося леса. Мох мягок, полон существ, чей дом — лист, а жизнь — день. Анастасия опускается перед Лавром на колени и долго на него смотрит, касается губами его руки. Рука прохладна, но еще не холодна. Анастасия садится рядом с Лавром, прижимается к нему. Анастасия знает, что Лавр мертв. Она поняла это еще во сне. «Я проспала твою смерть», — говорит Анастасия Лавру, — «но тебя провожал мой ребенок». Архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский Иона идет по берегу озера Неру. Он всегда там гуляет перед утренней службой. Это самое глубокое озеро на свете, но чистая вода в нем лишь на поверхности. То, что глубже илисто, оно не выпускает никого, кто туда попадает. Иона это знает. Он любуется озерной глубиной, отдавая себе отчет в ее опасности. Равняясь на полученное имя, он не боится глубин, но духовным чадом твердую почву покидать не советует. Видя человека, скользящего по поверхности озера, Иона удивляется. «Кто ты, идущий по воде?» — спрашивает архиепископ Иона. «Раб Божий Иннокентий, докладываю тебе о смерти раба Божьего Лавра. Ты там поосторожней на глубине, — качает головой Иона. По улыбке Иннокентия Иона понимает, что совет его избыточен. С этой улыбкой Иннокентий является в тонком сне епископу Пермскому и Вологодскому Петериму. Он сообщает ему о смерти Лавра. «Попроси, чтобы его пока не погребали», — говорит Иннокентию епископ Петерим. «Не волнуйся, епископе», — отвечает Иннокентий, — «потому что его не погребут». Анастасия берет ребенка и идет в Рукину слободку. Вокруг нее собираются слободские. Анастасия говорит им о смерти Лавра. Она объявляет, что настоящим отцом ее ребенка является мельник Тихон, запретивший ей о том рассказывать под страхом смерти. «Если информация соответствует действительности, — говорят Тихону слободские, — лучше признайся, потому что в данном случае брошена тень на праведника, и на страшном суде нелегким будет твое предстояние». Некоторое время мельник Тихон не признается, он хранит молчание, выбирая между судом земным и небесным. Взвесив все, мельник говорит: «Признаюсь пред всеми в том, что, предложив в голодное время муку, означенную Анастасию растлил, а также и в том, что, боясь разоблачения, угрожал ей смертью, хотя, если вдуматься, кто бы ее словам поверил. Причину же моего падения усматриваю в молодости и свежести девицы, как, впрочем, и в увядшем состоянии моей собственной супруги, находившейся на излечении у покойного Лавра». В Рукину слободку приезжает игумен Алипий, он сумрачен. Алипий не велит трогать тело Лавра до приезда иерархов. Отслужив литургию, слободских старше 7 лет он не допускает к причастию. Слободские встревожены. Алипий уезжает. Весть о кончине Лавра распространяется молниеносно. Это ощущает прежде всего в Рукиной слободке, где ни в одной из изб вскоре уже нет места. Нет его и в ближайших деревнях. Прибывающие строят шалаши в окрестностях. Некоторые ввиду летнего времени ночуют под открытым небом. Все знают, что при погребении праведника могут явиться чудеса. Съезжаются увечные, слепые, хромые, прокаженные, глухие, немые и гугнивые. Из разных, в том числе и дальних мест, приносят расслабленных. Приводят бесноватых, которые связаны веревками и закованы в цепи. Приезжают бессильные мужи, бесплодные жены, безмужние, вдовы и сироты. Прибывает черное и белое духовенство, братья Кириллова монастыря, князья больших и малых княжеств, бояре, посадники и тысяцкие. Собираются те, кто был когда-то излечен Лавром, те, кто много слышал о нем, но никогда его не видел, те, кто хочет посмотреть, где и как Лавр жил, а также те, кто любит большое стечение народа. Свидетелем происходящего кажется, что собирается вся русская земля. Тело Лавра продолжает лежать под сосной у входа в пещеру. Оно не содержит следов тления, но охраняющие его начеку. Каждый час они подходят к телу и вдыхают исходящий от него запах. Их ноздри трепещут от усердия, но улавливают лишь аромат травы и сосновых шишек. Охраняющие оглашают поляну возгласами изумления, но в глубине души сами твердо знают, что именно так все и должно быть. 18 августа 7028 года от сотворения мира, 1520 от Рождества Христова, когда число приехавших достигает 183 тысяч, тело Лавра поднимают с земли и бережно несут через лес. Перенесение сопровождается надгробным пением птиц. Тело усопшего легко. 183 тысячи приехавших ждут на границе леса. Когда тело Лавра показывается из чащи, все опускаются на колени. Сначала увидевшие его, а затем ряд за рядом все те, кто сзади. Тело принимают епископы и монашествующие. Они несут его на своих головах, и толпа перед ними расступается, как море. Путь их лежит в храм, построенный на месте Христофорова дома. Там проходит отпевание. Десятки тысяч безмолвно ждут снаружи. Служба в храме толпе не слышна. Вначале ей не слышны и слова, произнесенные игуменом Алипием на церковной паперти. Он оглашает завещание Лавра. Но эти слова Алипием произнесены. Они ширятся по толпе, как круги отброшенного в воду камня. Через минуту людское море замолкает, ибо предстоит нечто невиданное. В полной тишине тело Лавра проносит сквозь толпу. На краю зеленого луга его кладут в траву. Трава мягко обтекает Лавра, выражая готовность принять его целиком, поскольку они друг другу не чужие. На этом лугу Христофор показывал усопшему схождение твердей небесной и земной. Ноги Лавра связывают веревкой, от которой уходят два конца. В толпе слышны крики. Кто-то бросается разорвать веревку, но его тут же скручивают и оттаскивают в толпу. Если глядеть сверху, стоящие представляются невиданным скоплением точек, и лишь лавр имеет протяженность. К одному концу веревки подходит архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский Иона. К другому концу веревки подходит епископ Пермский и Вологодский Петерим. Они становятся на колени и беззвучно молятся. Берут в руки концы веревки, целуют их и выпрямляются, одновременно крестятся. Однонаправленно полощутся полы их мантий и концы бород. Пропорции их фигур одинаково искажены ветром, ибо оба расширились вправо. Работа их двуедина, взоры обращены вверх. Архиепископ Иона едва заметно кивает, и они делают свой первый шаг. Этот шаг за ними повторяет бескрайняя толпа. Ее бескрайний вздох перекрывает шум ветра. Руки на груди Лавра вздрагивают и распахиваются, словно в объятиях, тянутся вслед за телом. Перебирают пальцами траву, как перебирают четки. Веки дрожат, и от этого всем кажется, что Лавр готов проснуться. За спинами иерархов слышны сдавленные рыдания. С каждым мгновением рыдания становятся громче. Они переходят в сплошной вой, который несется над всем обитаемым пространством. Иона и Петерим продолжают свое движение молча. Их слезы ветром уносят в противоположный конец луга. Лавр мягко скользит по траве. Первым за ним следует псковский посадник Гавриил. Он сед и дряхл, и его ведут под руки. Его почти волокут, но он все еще жив. За Гавриилом идет новгородский боярин Фрол с женой Агафьей и Сачады. Их количество увеличивается с каждым годом. Далее боярыня Елизавета, яже Прозре, а также раб Божий Николай в здравом уме и трезвой памяти. И за ними множество прозревших и вразумленных. В самом конце шествия видны купец Зигфрид из Данцига. оказавшийся здесь по торговым делам, и кузнец Аверкий, стыдящийся своего поступка. «Что вы за народ такой?» — говорит купец Зигфрид. «Человек вас исцеляет, посвящает вам всю свою жизнь. Вы же его всю жизнь мучаете. А когда он умирает, привязываете к его ногам веревку и тащите его, и обливаетесь слезами. «Ты в нашей земле уже год и 8 месяцев, — отвечает кузнец Аверкий, — а так ничего в ней и не понял. «А сами вы ее понимаете? — спрашивает Зигфрид. «Мы...» Кузнец задумывается и смотрит на Зигфрида. «Сами мы ее, конечно, тоже не понимаем».